Глава 35. Через 6 дней после совместного ужина в кафе с Максом и Аней я стоял в небольшой комнате, одна из стен коей представляла собой стекло. В другом, прекрасно видном мне помещении, за столом, на котором стояли чашки с кофе и вазочка с печеньем, сидели Макс, Аня и Вероника Григорьевна Гудкова. Я поднял руку и нажал на черную кнопку в стене. Комнатенку наполнил голос Воронова. «Уж извините нас, приходится беседовать не в самых комфортных условиях. Вам не душно? Может, включить кондиционер?» «Не надо», — отказалась старуха, — «я боюсь сквозняков». «Тогда кофеек», — любезно предложила Аня, — «нерастворимый, эспрессо». «Давайте», — согласилась Вероника Григорьевна. «Погода на редкость противная, промозглая». «Хотим проинформировать вас о ходе расследования по факту самоубийства Нины Ореховой», — заявил Макс. «Как вы себя чувствуете? Врача не надо приглашать?» «Говорите, молодой человек», — велела Гудкова. «Навряд ли меня что-то после известия о кончине Нины поразит. Самое худшее уже случилось». «В разговоре с господином Подушкиным вы упоминали, что дочь изредка навещала вас в отеле», — начал Макс. Словечко «изредка» прозвучало осуждающе, — скривилась Вероника Григорьевна. Нинуша занятой человек была. Никак не могу научиться говорить о дочери в прошедшем времени. Все кажется, что она просто уехала на съемки в другой город. Нина прибегала ко мне, когда выдавалась свободная минутка. Я понимала, что у девочки много дел, поэтому не обижалась. Женщинам живется непросто. Работа, семья. Аня пододвинула поближе к пожилой даме вазочку с печеньем. «Простите моего коллегу, он не хотел обвинять Орехову в невнимании по отношению к матери. Мужчины эмоционально тупы и не улавливают оттенков в чувствах, могут ранить словом. Нина появлялась в гостинице поздно вечером?» «Да», — подтвердила Вероника Григорьевна. «За дочкой охотились папарацци, а она не хотела делиться с широкой общественностью подробностями личной жизни». Некоторые звезды, наоборот, даже в свои спальни журналистов пускают, открывают перед ними все шкафы, хотят добиться еще большей известности. А Нина не жаждала дешевой популярности, и она уважала мое спокойствие, понимала, как только пресса разнюхает, кто ее мать, «Прости-прощай, моя тихая жизнь!» Начнут репортеры телефон в Одеон-релаксе обрывать. Но в день самоубийства Нина приехала, не предупредив вас. «И в то время, когда вы уже спали», — вступил в разговор Макс. «Это необычно, да?» «Не характерно», — согласилась Гудкова. «Но когда человек задумал уйти из жизни, можно забыть о привычках». «Не могу понять, почему актриса решила использовать для суицида ваш отель», — продолжил Воронов. «Она же была хорошей дочерью». «Лучшей», — воскликнула Вероника Григорьевна. «Неужели Нина не понимала, какой удар наносит вам?» Несся дальше Максим. Вдруг мать рано утром случайно заглянет в 4-й номер, а там тело мертвой дочери в ванной. Это же мощнейший стресс, в особенности для женщины пенсионного возраста. Сухоруков был в командировке, его жена вполне могла свести счеты с жизнью у себя дома. Почему Нине не пришло в голову, что на место происшествия примчатся полицейские, пресса, поднимется шум? Это вопрос к психологу. Печально ответила Гудкова. «Но, полагаю, добровольно уходя на тот свет, человек уже не думает об окружающих». Аня взяла чашку. «Люди, знавшие вашу дочь, в один голос твердят о ее интеллигентности, умении себя вести, отсутствии звездных замашек. Орехова никогда не скандалила, не хамила людям». Вероника Григорьевна вскинула голову. «С ранних лет я внушала девочке, что вежливее всего надо разговаривать с уборщицей и дворником». Но в роковой вечер Нина налетела на портье, буквально наорала на Таисию, нагрубила ей по полной программе, швырнула на пол дорогой ее сердцу бокал с портретом обожаемой кошки. «Странно, правда?» — Воронов склонил голову на бок. «Вовсе нет», — влезла в разговор Аня. «У меня есть версия. Вот фото с места происшествия, смотрите». «С ума сошла?» — театрально возмутился Макс. «Нашла, что матери показывать. Немедленно убери». «Снимок сделан после того, как труп увезли», — успокоила его Аня. «Видите табуретку?» «Да», — слабым голосом произнесла Вероника Григорьевна. «Извините за то, что сейчас услышите, но я хочу, чтобы вы поняли суть», — понизила голос эксперт. «В самоубийстве Нины есть некая странность. На первый взгляд это чистой воды суицид. Прощальная записка составлена рукой Ореховой, что подтвердила графологическая экспертиза. Партье утверждает, что Нина вошла в отель одна, с ней никого не было. Максим не прав, говоря о жестокости актрисы по отношению к вам. Дочь не хотела ранить мать и позаботилась, чтобы ее тело нашла Эльвира Ёлкина». Макс хлопнул себя по лбу. «Точно! Забыл! У нас же есть показания свидетельницы. Дело было так». Актриса постучала в комнату соседки и спросила: «Могу я вас попросить об огромном одолжении?» Ёлкина сразу узнала Орехову, пришла в неописуемый восторг и пообещала сделать что угодно. Нина продолжила: «Завтра в котором часу встанете?» «Рано, около 5», — ответила та, — «даже, пожалуй, в 4:30». «Замечательно», — обрадовалась звезда. «У меня очень крепкий сон, боюсь, не услышу ни звонка телефона, ни будильник. Можете растолкать меня перед уходом?» «Без проблем, рада оказать вам услугу», — согласилась Ёлкина. «Дайте ваш телефон», — попросила Нина. Эльвира протянула ей аппарат. «Становитесь около меня», — распорядилась Орехова. «Сейчас сделаем селфи». Актриса обняла левой рукой Ёлкину за плечи, правую вытянула вперед, включила запись и произнесла: «Отель «Одеон Релакс». Вечер 13 ноября. Я точно знаю, что будет со мной завтра утром. Сейчас мы с Эльвирой Ёлкиной находимся в ее номере. А вот она не знает, что со мной будет завтра. Это секрет от всех. Эльвира придет меня разбудить рано, утром 14 числа. Я вас всех люблю. Целую, Нина Орехова». Потом артистка вернула трубку хозяйке со словами: «Это мое извинение за причиненное вам неудобство. Продайте завтра видео-селфи желтой прессе. Но просите побольше денег. Такое дорого стоит». Ёлкина не заподозрила ничего дурного. Утром она перепугалась, увидев покойницу, но, быстро придя в себя, кинулась к репортерам. «Давайте вернемся к фото с места происшествия», — попросила Аня.